Такт третий. Ошеломляющая премьера. Бензопилу нашли на свалке, подмандили, а вентилятор спиздили. Скрутили веревкой сторожа, залезли в магазин электровентиляторов и стырили один. Через денек на стройку заглянули, там плит бетонных да хуя. И хуля, хозяев нет. Пригнали кран, машину, уперли декорации. Рутина подготовительная захлестнула, всю неделю ебались с постановкой, но успели. Поставили. Премьера, воскресенье, истерика, бедлам, землетрясение. Зал филармонии заполнен до отказа, кругом цветы для Карлсона в вазах, ромашки, колокольчики, поклонники, фанаты, по вестибюлю байкеры на самокатах, туда-сюда колоннами шныряют, мобильниками пиво открывают, тусовка ёбнутся. Звонок последний поведал о начале представления. Конферансье. «Привет, братишки! Соскучились по року?» «Слишком!» «Малыш и Карлсон, рискнем?» «Давай, старик!» — раздался гром оваций. «Замути начало!» Конферансье съебал со сцены, заиграла валторна, вслед виолончель. За словами «Зажигаем канитель» Собакин-Кошкин вышел под аплодисменты. В одном ботинке сел за инструментом на табурет. Запричитали зрители. «Живой Собакин-Кошкин! Охуительно!» Трясли цепями рокеры, заглатывая пиво. Траву достали в предвкушении отрыва. Забили косяки. Собакин-Кошкин пальцы засунул между струн и в стиле вальса сыграл вступление. Пришла пора Зинуле на сцену выходить. Зинуля пулей, вихляя жопой, выскочила. И «Яс!» Поднялся в зале рук блудливых лес, и понеслась премьера. Рок попер, играли круто. «Где этот бобер? Где Карлсон?» Все требовали фишку. Собакин-Кошкин в образе малышки экспромтом вызвал главного героя. «Ты где, мудак? Я жду!» Вмиг над толпою, вводя ее в неистовый кураж, промчался основной персонаж. Персонаж летел бензопилой ревя. Все головы подняли. «Нихуя!» Винт крутится, приспущены трусы. На жопе боди-арт невиданной красы, веселый, в охуительных очках и с микрофоном замечательным в руках. «Я здесь!» — толдычил Карлсон. «Бензина нет ни капли! В полете заебали меня цапли! Но я добрался! Не психуй! Сажусь, любимый! Приземляйся, хуй! Жжжжж!» И космонавт пошел над залом, на круг посадочный. «Тебя не доставало! Мне заебись здесь в городе, к тому же одному! И хуй ли ты приперся? Не пойму!» С надрывом пел Собакин-Кошкин. «Чего ты рыскаешь по небу, мандавошка? На шару хочешь отовариться? Глупец! Здесь все мое! Ты понял? Всем пиздец! Теперь мои электростанции, заводы, в полях рассыпанные бутерброды! Давай-ка заправляй свой двигатель, толстяк, и улетай отсюда нахуй!» Тут же флаг раскинули ликуя рок-фанаты. «Даешь бензин! Секундочку, ребята!» Маркс Феоктистович искал бензоколонку, что смастерили бутафоры из картонки, и обращался к залу. «Помогите! Хуёво вижу! Где заправка? Подскажите!» «Туда! Правее! Нет! Левей! Теперь туда! Бензин халява! Зрение беда!» Идущий на посадку матерился, в бетонный блок ебальником впилился. Очухался. «Бля! Где бензоколонка?» Зинуля подтанцовка «Хвать воронку, Карлуша, в жопу!» На заправку проводила, бензина 95-го налила. Герой завыл, пропеллером вращая. «Малыш, льды Антарктиды тают! Хуяч отсюда!» И тот взлетел по новой, но пизданулся в недра ямы оркестровой. Все рокеры ревели, Зина танцевала без трусиков, команда подпевала. разруха, не осталось никого. Малышка жив, малышке повезло. Билеты от $100, сплошные спецэффекты. Сам Карл Маркс руководит проектом. Успех был потрясающим. Журнал «Пиздец всему» Карлушу тут же пригласил на интервью к себе в издательство. Счастливый губернатор всей группе закатил банкет. Маркс, генератор идеи потрясающей, напился от радости, бухой в жопень явился на сходку и невидящим еблом в салаты тыкался за праздничным столом. Но все ему прощалось. Все правительство любило рок, а попечительство над группой «Песни для глухих» взял финансист и нефтяной магнат по кличке Ференц Лист. Лист группе объяснил конкретно, чисто: «Я был когда-то тоже органистом в тюремной самодеятельности. Очень люблю Pink Floyd и вложусь, короче, $3000. Достаточно, ребята?» Маркс вынул голову из супницы. «Пиздата».